Голубая амора ослепительно сияла на зеленоватом утреннем небе. На листьях и цветах собиралась роса, и уже пробовали голоса просыпавшиеся птицы. В убежище вступал еще один летний день, неторопливый и роскошный. Эанки Аутандиэль, целомудренно кутаясь в небесно-синюю шаль, стояла у раскрытого окна и рассеянно наблюдала за звездами. Сегодня был великий день. Она, ее мать и еще 9 перворожденных потребовали выслушать ее на совете лебедя. И вместо блюститель ответил, что слово Эанки прозвучит за час до полудня. Красавица многие годы готовила приличествующую случаю речь. И сейчас, мысленно повторив ее, осталась довольна. Она ни в чем не грешила против этикета и вместе с тем была жесткой и настойчивой. Дядя должен понять, что Эанке лучше не мешать. Из достоверных источников она знала о талисмане, попавшем в руки ее умалишенного брата. Именно это, вкупе со странными знамениями, и заставило Аутандиэль сбросить маску несколько раньше, чем она собиралась. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы Нео покинул убежище вместе с найденным им кольцом. Возможно, оно сможет заменить другое, не менее могущественное, утраченное лебедями во время войны монстров. Если так, с его помощью можно вырваться из старской ловушки или хотя бы послать зов светозарным. Нео Рами Эрль, позабывший все приличия и более похожий на презренных смертных, чем на сына звезд, сам не понимает, что попало ему в руки. Она же, Эанки, не зря по крупицам восстанавливала древние заклятия. Сомнений почти нет. Найденное кольцо создано тем, пред которым все они со своим робким волшебством не более чем пыль. Не мог смертный, будь он трижды приступившим, сотворить артефакт такой силы. Он его где-то отыскал. А значит, кольцо принадлежит Эрасти не более чем выброшенный морем сундук с утонувшего корабля принадлежит нашедшему его бродяге. Нет, Эанки не пыталась уговорить брата. Нео был ей чужд и непонятен. Она старательно презирала его, чтобы не бояться. Единственный разговор между братом и сестрой, состоявшийся после возвращения Рами Эрля, показал, как мало он ценит кровь звезд. Девушка не стала даже заводить разговор о кольце. Не хотела раскрывать отступнику и его друзьям разгаданную ею тайну. Но перед советом клана и местоблюстителем высказаться нужно. Конечно, снежное крыло вряд ли их поддержит. Но они должны иметь право потом сказать, что действовали по закону. Если им откажут, Эанки Аутандиэль все равно завладеет талисманом. Во имя будущего эльфов Тарры и, разумеется, своего собственного будущего. Завладеет, даже если придется перешагнуть через трупы брата, дяди, отца.